Одно из назначений кармы есть создание характера человека. А так как наша жизнь складывается по преимуществу из мелочей повседневной жизни, то насколько в человеке развился уже характер, можно видеть по тому, как он исполняет свою работу, в особенности свои каждодневные мелкие дела. Хорошо или плохо, добросовестно или небрежно, с любовью или без любви. Всякое большое дело складывается из мелких дел, наподобие того, как из малых кирпичей складывается большое здание. Если кирпичи будут с недостатками и изъянами, то может ли быть прочным здание, построенное из таких кирпичей? Пока человек не научится во всякую свою работу, хотя бы самую ничтожную и самую низкую, вносить все свое умение и прикладывать все свое старание, чтобы сделать ее с доступным ему совершенством, до тех пор он не может быть призван к исполнению более ответственных задач и не может быть поставлен в условия, которые выдвинут его на видное место. Его карма до этого его не допустит. Поэтому каждый должен быть великим на своем месте. «Не место красит человека, но человек – место», – говорит русская поговорка. «Человек призван к труду». И нет такого труда, который мог бы человека унизить. Каким бы низким ни казался человеку его труд, но своим добросовестным к нему отношением человек может его возвысить. Исполнение более низкого труда есть ступень для приобретения необходимых качеств и правильного отношения к труду вообще и подготовка к труду более возвышенному. В учении сказано, что самый заурядный человек может совершить большое дело, большой подвиг, если будет поставлен в условия необходимости, но героем его назвать нельзя. Герой тот, кто велик в малом, кто идет в нужном направлении, не уменьшая своей энергии и ломая все препятствия, встречаемые на его пути как великие, так и малые. Для современного героя и современного понимания героизма одного порыва недостаточно. Ибо порыв не терпит перерыва, но необходима длительность и постоянство напряжения, необходима устремленность. Работа должна быть свободной, без принуждения. Любовь к работе создает непривязанность к результатам работы, ибо закончив одну работу, благодаря любви к работе, человек начнет другую. Работа, правильно понятая, должна заменить молитву. Если человек всякий свой труд превращает в великое служение тому единому, от которого все получило начало, то такая работа превращается в молитву, в постоянную, самую действительную, самую правильную, приносящую самые скорые и благие результаты. Не нужно лишь ждать за свою работу награды, потому что тот, кто ждет за свою хорошую работу награды, должен быть готов за плохую работу получить наказание. Единственный способ избегнуть наказания есть отказ от награды. Награда придет сама и гораздо лучше той, какую человек мог себе представить. Хотя страдание, которое человек испытывает благодаря действию кармического закона, является заслуженным, но нельзя отказывать страдающему человеку в помощи под тем предлогом, что такова его карма и он должен страдать. Если стать на подобную лицемерную точку зрения, то из мира была бы изъята одна из ценнейших жемчужин – сострадание к ближнему. Мир возвратился бы к животному состоянию. Нас не должно интересовать, за что и почему человек страдает. Кармический закон всякую причину приводит к соответствующему следствию. Он не может ни изменить, ни отменить следствие. Для того, чтобы свет не светил, нужно погасить источник света. Точно так же для того, чтобы закон причины следствий не производил следствий, он должен был бы уничтожить сам себя.